Глава 12. «Прекрати истерить!» — рявкнул Алексей. Он стряхнул меня, удерживая за плечи, так что зубы клацнули. Но в голове немного прояснилось. «Ты под моей защитой!» Я поняла, что слух резали каркающие звуки. Они вылетали из моей груди и лишь отдаленно напоминали смех. Взглянула на Заверина. Его пылающие карим холодом глаза находились непозволительно близко. Не закрыться от них, не спрятаться. «А кто защитит от тебя?» — прошептала едва слышно. Думала, сейчас он вышвырнет меня из машины, бросит на растерзание шакалам шаха или, что еще хуже, самому шаху. Однако Алексей крепче стиснул своей ладонью мой затылок, дернул на себя. Я не сопротивлялась. Просто не было сил, их хватало лишь на то, чтобы не переставать дышать. «Я сам», — выдохнул он в мои губы. Наверное, я все же сошла с ума. Стресс и страх отыграли свою роль. Избавили мое бренное тело от любого, даже крохотного кусочка мозга. И я подалась навстречу обжигающему дыханию. Сильные руки крепко держали, не вырваться. Жадный рот пленил диким, откровенным, испепеляющим поцелуем мои губы. А знакомый аромат мужского парфюма прокрадывался в ноздри, отрезая меня от всего мира. Автомобиль размеренно двигался по трассе. Водитель на переднем сиденье сохранял невозмутимое спокойствие. А на заднем удобном диване творилось настоящее безумие. Зверь не давал мне шанса одуматься. Он набросился на меня, как дикий хищник на свою добычу. Твердый язык раздвинул мои губы, подчинил себе, своим желаниям, своей воле и власти. Он скользил по моим зубам, сплетался с моим языком в страстном танце. Наверное, в своих мыслях зверь уже давно разложил меня на этом сиденье и отымел во всех мыслимых и немыслимых позах. И, что самое постыдное, я бы не посмела возразить. Дышать становилось труднее с каждой секундой. Я хотела бы сбежать из салона шикарной тачки, спрятаться от требовательных рук и сводящего с ума рта, но не могла. И дело не в страхе, совсем не в нем. Мое тело словно чужое, отвечало на каждое движение умелых пальцев. Принимало жадно и откровенно каждый выпивающий душу поцелуй. И в отличие от всех прошлых прикосновений властного рта и обжигающих рук, сейчас поцелуй был действительно настоящим. Не поцелуй наказание. Не для того, чтобы указать мне, вредной девчонке, на место. А поцелуй ради близости. Он был откровенным и кричащим о том, что этот мужчина хочет меня. Более того, не остановится на достигнутом. Ловкие и умелые пальцы Алексея загребли мои растрепанные волосы в кулак. Второй рукой мужчина перехватил мой подбородок и скулы. Не сдавливал, просто удерживал пальцами. Видела в его глазах тягучую страсть и жажду. «Все, точка». Я ступила на скользкую дорожку, где каждый шаг может утянуть в пропасть. Игры со зверем закончились. «Он не тронет тебя», — прохрипел зверь. Алексею не нужно было добавлять фразу «ты моя». Она читалась в его глазах обещанием, угрозой, констатацией факта. Я молчала. В горле пересохло. Сердце колотилось о ребра, как сумасшедшее. Еще секунду и вылетит на свободу подбитым воробьем, а потом рухнет и вдребезги разобьется об асфальт, потому что уже поздно убегать от зверя. Я в его полной власти. «Отвези!» — рявкнул Алексей, когда машина остановилась. «Так точно, шеф!» — хмуро подал голос кирпич. Заверин опустил руки, освобождая меня из своего плена. В первую секунду потянулась за ним, точно привязанная. Зверь сверкнул жестким взглядом, посылая по моему телу волну ледяного холода и предупреждения. Не двигаться, не спорить, сидеть и помалкивать. Так я и поступила. Смотрела, как высокая фигура исчезает за приветливо распахнутыми дверями лотоса. Обхватила свои плечи ладонями. Ледяной холод пробирал до костей. Кирпич молчал. И я была благодарна ему за это. Возможно, впервые с момента нашего с ним знакомства. Вячеслав вел себя иначе. Если раньше он хранил молчание, когда мы пересекали просторный холл жилого комплекса или поднимались в лифте на нужный этаж, то сейчас он не сводил с меня тяжелого взгляда. В нем не осталось равнодушия. Двери кабинки лифта отсекли нас с кирпичом от свиты широкоплечих мордоворотов, половину из которых я видела впервые. Понятно, что отныне меня будет сопровождать вот такая веселая гоп-команда со стволами под пиджаками. Это, вопреки здравому смыслу, меня приободряло. И я даже улыбнулась Вячеславу, когда мы остались наедине. «Считаешь, что я окончательно охамела, раз полезла к твоему шефу?» Голос звучал сипло. Горечь затопила глотку, а улыбка оказалась фальшивой. «Думаю, что ты безрассудная хамка и задира», — произнес кирпич, глядя на меня с высоты своего роста. «Но отважная и слишком светлая для этого прогнившего мира». «Поразил», — хохотнула я и в шутку толкнула мужчину кулаком в плечо. Кирпич удивил меня еще больше, когда перехватил своей ручищей мой кулак и легко сжал. «Послушай, Лина», — выдохнул Славик, замолчал и вновь заговорил. «Я помогу сбежать и спрятаться. Шах тебя точно не достанет. С Лехой я утрясу». «Как утрясешь, Слава?» — горько прошептала я. Забота кирпича меня неожиданно смутила. «Да плевать как, это мои заботы», — отмахнулся охранник. «У тебя вся жизнь впереди. Учись за границей, встреть толкового парня без толпы врагов за спиной. У тебя все получится, уверен». Слова неожиданного приятеля вызвали негромкий, горький смех, больше похожий на истерику. «Боже, о чем толкует этот мужик? Сбежать? Куда я сбегу? Если Шах даже и не поймет, с кем встретился сегодня, то заверен, пока не получит желаемого, не успокоится. И к гадалке не ходи». «Слава, ты говоришь странные вещи», — горько покачала головой. «Только не говори, что тайно влюбился в такую замечательную меня. Я не поверю. И потом, допустим, я сбегу. Зверь уже через час узнает, кто мне помог. Он убьет тебя, Слава, и даже не за помощь мне, а за предательство. И не отрицай». Кирпич вздохнул, отвел взгляд от моего лица, придержал за локоть, когда я пошатнулась, выходя из лифта. «У меня сестра была, чуть старше тебя. Связалась с плохим парнем. Ношу раз в год цветы на могилку», — поведал вдруг Славик. «А могла бы детей рожать». «Мне очень жаль», — прошептала я, запнувшись на ровном месте. Славу было жаль, как и ту девушку, которую я не знала. За время знакомства с кирпичом я привыкла видеть в нем безмятежную глыбу льда, а сейчас в его глазах плескалась боль утраты. «Слава!» — тихо позвала я, когда мужчина проводил меня до двери спальни. «Если вдруг... если мне нужна будет твоя помощь...» «Если только не ограбление банка», — усмехнулся кирпич. «По городу почти все подвязаны на зверя. Дохлый номер». «А ювелирка?» — с наигранной надеждой спросила я, включаясь в игру. «Пару точек я знаю», — кивнул совершенно серьезно Слава. «Но сбывать придется в соседней области». «Зачем сбывать?» — возмутилась я. «Носить буду». Кирпич сокрушенно покачал головой. Смерил меня понимающим взглядом и задал вопрос, на который я не могла ответить отказом. «Закажу хавчик в ресторане. На тебя брать?» «Вячеслав, так уже 100 лет не выражаются!» — рассмеялась я. «Тоже мне голубая кровь!» — фыркнул кирпич и захлопнул дверь за моей спиной. Оставшись наедине, я поняла, что у меня появился друг в стане врага. Пусть и не самый доброжелательный, зато не откажется помочь в трудную минуту.